Эволюция от неосознанного незнания к неосознанному знанию. Эта эволюция была рассмотрена еще давно, и у нее есть иное название. От неосознанной некомпетентности к неосознанной компетентности. Давайте изучим каждый этап эволюции, его особенности, а также эффективные и неэффективные действия руководителя. Сейчас мы проанализируем данный процесс применительно к этапу «новичок», однако он применим и на этапе «сотрудник», например, при наращивании типажей, что мы исследуем дополнительно. Неосознанное незнание. Суть данного этапа эволюции состоит в том, что новичок что-то делает не так, как это принято в компании, либо не так, как это необходимо делать согласно технологиям, но сам этого не осознает. Может быть, он так привык, или его учили по-другому, или у него недостаточно развита интуиция, если он самоучка. Неосознанное незнание можно разделить на два типа. Первый я назвала пассивное неосознанное незнание. Смысл в том, что человек что-то делает неправильно, но он не против, если ему скажут, как надо. В данном случае все просто. Мы осуществляем наставничество или обучение, обозначив его цель. Другой вариант – введение в корпоративную культуру с помощью welcome-тренинга. Если неосознанное незнание касается каких-то корпоративных норм или установок. Гораздо более сложен второй тип – агрессивное неосознанное незнание. Человек что-то делает не так, как мы считаем правильным, при этом он придерживается установки «я так всегда делал, все было нормально, ничего менять я не хочу». Если на этом этапе мы начнем его учить, неважно, методом наставничества или тренинга, то даже если для вида, ради соблюдения приличий, из чувства страха, человек это обучение пройдет, он не будет применять на практике полученные знания. Поэтому главная задача на этапе неосознанного незнания — продажа идей. Нам необходимо убедить новичка в том, почему для него будет лучше, если он определенным образом изменит свое поведение, чему-то научится, начнет применять в своей работе те или иные технологии. При этом дальнейшее обучение или наставничество даст должный эффект только при условии, что данная идея была принята сотрудником. Этап – осознанное незнание, осознанная некомпетентность. Это тот этап, когда человек либо разобрался с пассивным неосознанным незнанием и увидел, что может научиться чему-то лучшему, либо, если это был агрессивный вариант, нам удалось продать ему идею. Сотрудник понял, почему ему стоит что-то делать по-другому, а для этого следует изменить поведение и или чему-то научиться. Это этап принятия позитивного якорения, когда человек сам себе дает установку: «Я хочу меняться, я хочу учиться, это мне нужно». На данном этапе нет особых сложностей, и мы начинаем процесс обучения. Его можно организовать по-разному: представить ментора, наставника, провести тренинг, предложить изучение литературы, посещение семинара. В этом случае мы говорим о том, что тренинги для новичка могут быть как на уровне welcome-тренинга, введение в корпоративную культуру, традиции, правила и нормы поведения в компании, так и на уровне тренинга по продукту, технологиям или определенным навыкам, которыми новичок ранее не владел, но в данной компании они должны быть освоены в совершенстве. Этап – осознанное знание, осознанная компетентность. Следующий этап – осознанное знание. Это означает, что навык пока неустойчив, не доведен до автоматизма. В связи с этим возникают две опасности. Первая опасность заключается в том, что есть высокие риски, что новичок допустит ошибку из-за неполной закрепленности навыка. И если одну и ту же ошибку он допустит несколько раз, то закрепится неправильная модель поведения, неверный навык. Как следствие, в дальнейшем он будет действовать неправильно. Для того, чтобы избежать этого риска, важно организовать грамотное сопровождение. В случае, если мы чему-то научили новичка, некоторое время мы курируем его деятельность. Например, руководитель, наставник или ментор неоднократно совместно проводит какие-либо операции или наблюдает за тем, как новичок их выполняет. В продажах это могут быть парные совместные визиты, на производстве – наблюдение за работой в режиме реального времени, в бухгалтерии – выборочный контроль ведения проводок и так далее. В том случае, если руководитель или наставник видит, что закрепляется неправильный навык, повторяются одни и те же ошибки, он дает корректирующую обратную связь и помогает привить правильную модель поведения. При наличии достаточного времени для отработки мы обеспечиваем закрепление верного навыка. Вторая опасность. При неустойчивом неавтоматическом навыке его применение требует больших усилий. Человеку приходится напрягаться, многое держать в голове, вспоминать, чувствовать себя неуверенно. В связи с этим есть вероятность того, что новичок может сказать сам себе: «Ну и ладно, делал я раньше по-другому и нормально было, буду дальше по-старому продолжать». Для того, чтобы избежать этого риска, необходимо работать над мотивацией. Мы помогаем новичку не только с точки зрения контроля качества закрепления навыка, но и постоянно фиксируем прогресс, показываем, чего он смог достичь, что ему это даст, подчеркиваем каждый шаг в положительную сторону. Если мы эффективно реализовали все указанные этапы развития новичка, мы переходим к самому счастливому этапу — этапу неосознанного знания, то есть к выработке автоматических навыков. Переход на этот этап означает, что человек все делает правильно, не задумываясь, что называется, на автомате. Адаптивный менеджмент или управление на основе выявленного типажа по КТМ. Для экономии времени мы изучим с вами особенности управления тем или иным типажом исполнителей или же лидеров-экспертов по принципу пазла. Каждая метапрограмма будет рассмотрена отдельно, а затем вы сможете получить рекомендации по каждому типажу КТМ, просто сложив техники управления, полученные на основе анализа доминирующей составляющей в каждой из трех метапрограмм. После описания специфики управления применительно к каждой метапрограмме я еще раз напомню, из каких слагаемых состоит каждый из восьми типажей. Тип референции. Управление при преобладании внешней референции. При тяготении сотрудника к внешней референции мы понимаем, что его будут мотивировать любые виды похвалы, признания. Это первый кластер. Второй кластер — это все, что касается команды, совместной деятельности, тимбилдинга, взаимоотношений. Третий кластер — это личное внимание, например, вопросы «как у тебя дела?», знание каких-то личностных факторов про человека. И еще один кластер — это четкие инструкции, возможность советоваться, действовать по заранее намеченному плану, скрипту или технологии. Таких людей будет демотивировать самостоятельность, необходимость принимать решения в ситуации неопределенности, в которой ранее они не были, невозможность посоветоваться, отсутствие внимания и обратной связи со стороны руководителя. При делегировании сотруднику с преобладанием внешней референции мы должны сначала слегка его похвалить, например, «я в тебя верю», «именно тебе мы можем это поручить», «это задача, которая позволит проявить себя». Затем мы даем четкие инструкции и обязательно проверяем как понимание задачи, так и уверенность в том, что сотрудник действительно с ней справится. Нужно учитывать, что человек, тяготеющий к внешней референции, может согласиться выполнить определенную задачу, зная, что может с ней не справиться или ему не хватит каких-либо ресурсов, потому что ему очень не хочется получить негатив от руководителя. Поэтому он соглашается, а дальше рассчитывает на авось. Вдруг повезет. Именно такого сотрудника нужно как можно более подробно расспросить, достаточно ли ему ресурсов, уверен ли он, что совладает с этой задачей, какими ресурсами он будет пользоваться, как именно он будет это делать. После этого мы говорим: если будут вопросы, пожалуйста, обращайся, я всегда тебе посоветую. Напоследок выдаем позитивное подкрепление: я уверен, что ты с этим справишься. Человека с тяготением к внешней референции нужно тщательно контролировать, проходя все реперные точки. Контроль по результату не подойдет. Такому сотруднику мы должны постоянно предоставлять так называемое поглаживание, то есть знаки внимания, одобрения, особенно если человек справляется с работой хорошо. Есть один подвох. Референция большинства руководителей не внешняя, а либо 50 на 50, либо ближе к внутренней. Из-за этого многие из них искренне не понимают, что с типажом с преобладанием внешней референции нужно взаимодействовать именно так. Им кажется, что это пустая трата времени, а некоторые даже убеждены, что детальный инструктаж сотрудника демотивирует его, показывает, что он не самостоятелен, не способен принять решение. В этом случае руководителю важно отказаться от собственной проекции, помнить о том, что человек с преобладанием внешней референции может от него очень сильно отличаться. Управление при преобладании внутренней референции. Управление сотрудником с преобладанием внутренней референции кардинально отличается от управления сотрудником с более внешней референцией. Давление, подробный инструктаж будут его раздражать, демотивировать, а обилие знаков внимания и похвалы либо не дадут никакого эффекта, либо даже вызовут негатив. Мол, руководитель занимается какой-то ерундой. Я предложу вашему вниманию несколько наработок схем делегирования и мотивации сотрудника с преобладанием внутренней референции. Человека мотивирует подчеркнутая самостоятельность, возможность и право самостоятельно принимать решения. Самореализация заключается в том, что для него важно. Для кого-то это может быть вертикальная карьера, для кого-то интересный проект, а для кого-то определенная направленность и содержание работы. Его будет мотивировать снижение уровня контроля, например, контроль только по результату, возможность высказать свое мнение и чтобы это мнение учитывалось. То есть это человек, которому нужно продать идею или задачу, а когда вам это удастся, вы будете гораздо меньше времени тратить на поддержку, ответы на вопросы, похвалу, личное внимание и тому подобное. Но если вы не продадите задачу изначально, может возникнуть достаточно сильное сопротивление. Итак, этапы продажи задачи. Я начинаю с того, что говорю. Есть определенный проект. Как ты считаешь, какие там есть плюсы и минусы? Это позволит мне понять, в зоне мотивации или демотивации находится эта задача. Я прошу сотрудника высказать мнение, как, на его взгляд, стоит действовать для решения данной задачи выполнения данного проекта. При этом, в зависимости от того, насколько я доверяю сотруднику, зная его типаж, я могу либо задать открытый вопрос: «Как ты себе представляешь этот проект, действия для достижения этой цели?» Либо, если мне важно направить сотрудника в определенное русло, а я не уверена, что он туда сам дойдет, использовать технику альтернативных вопросов, которую можно назвать «выбор без выбора». Например, «Как ты считаешь, какой план лучше сработает? План А или план Б?» При этом руководителя устраивают оба варианта. У сотрудника создается ощущение свободы выбора, что он вправе решать, по какому плану действовать. На следующем этапе я прошу сотрудника поделиться своим видением, вероятно, даже используя его собственные принципы выбора критериев оценки и планки цели. Кстати, я неоднократно сталкивалась с тем, что сотрудник ставил себе более высокие цели, ориентировался на более высокие показатели, чем планировал его руководитель. Далее мы договариваемся обо всех нюансах сразу. Критерии, контрольные точки, форма отчетности или обратной связи. Обсудив все, я говорю: если у тебя больше нет вопросов, начинай. Ты сама знаешь, что дальше стоит делать. По возможности я минимизирую контроль и, что важно, не нарушаю договоренностей. После того, как задача в той или иной степени была решена, цель достигнута или не достигнута, первое, что нужно сделать при встрече и получении обратной связи, дать высказаться сотруднику. Как ты сам считаешь, как ты оцениваешь, насколько ты справился с этим проектом? Что тебе удалось? Что можно было бы выполнить лучше и как? Какие выводы ты сделаешь на будущее? Когда мы говорим о смешанной референции сотрудника, то понимаем, что она все равно будет в той или иной пропорции. Ровно 50 на 50 бывает крайне редко. Следовательно, в зависимости от пропорционального соотношения внешней и внутренней референции, мы будем использовать оба подхода. Например, похвалим и скажем, что мы в тебя верим, и в то же время дадим где-то свободу выбора, предоставим возможность высказаться, но параллельно утвердим план и скажем, что если возникнет форс-мажор, к нам можно обращаться за советом. Таким образом, мы получим гораздо более эффективную модель управления. Еще один интересный комментарий. Классическая модель ситуационного лидерства или руководства Бланшара предполагает, что четвертый стиль управления, делегирующий, по сути, не предполагает ни инструктажа, ни поддержки. Нужно сказать, что если у сотрудника сильно преобладает внешняя референция, то делегирующий стиль C4 оказывается неэффективным, потому что такому человеку необходима поддержка, похвала, внимание, даже если он достаточно компетентен и с этой задачей сталкивается уже не в первый раз. А вот для сотрудника с преобладанием внутренней референции и высоким уровнем компетентности в конкретном деле стиль D4 является оптимальным. Специфика управления в зависимости от преобладающей метапрограммы процесс-результат. Преобладает ориентация на результат. При управлении человеком, который преимущественно ориентирован на результат, стоит учитывать несколько очень важных моментов. Первое. Для того, чтобы замотивировать сотрудника, нам необходимо изначально обозначить результат, к которому приведут те или иные его действия. То есть мы идем не от начала, а от конца. Что получится в итоге? Если нам нужно, чтобы сотрудник придерживался определенной технологии, следует обязательно показать ему, каким образом соблюдение технологии приведет к лучшему, большему, быстрому результату. Если сотрудник будет верить в то, что соблюдение определенных технологий дает эффективный результат, он будет их соблюдать. В том же случае, если сотрудник не верит, что технологии нужны для более высокого результата, нам не стоит надеяться на то, что он станет соблюдать технологический процесс, если только мы не решим его постоянно жестко контролировать. Второе, если мы хотим, чтобы сотрудник добивался не какого-либо результата, а результата правильного с нашей точки зрения, очень важно разграничить, что есть результат неправильный, а что правильный. Допустим, применительно к подбору персонала. Мы закрыли вакансию, сотрудник не проходит испытательный срок. Неправильный результат. Мы закрыли вакансию, тщательно оценив кандидата. Кандидат проходит испытательный срок и успешно работает. Правильный результат. Другой вариант, опять же, из рекрутинга. Нам сразу не понравился кандидат, и мы, пообщавшись 5 минут, с ним попрощались. Каков результат? Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть себя на одном из тех ресурсов, где пишут негативные вещи о работодателях, и мы с вами попадем в число тех, о ком отзываются неодобрительно. Тем самым мы получим уменьшение потока кандидатов, сужение воронки. Это неправильный результат. Применительно к продажам, мы, не проверив кредитную историю, произвели отгрузку с отсрочкой платежа. В итоге мы полгода выгрызаем дебиторку. Это неправильный результат. Правильный результат. Мы тщательно проверили кредитную историю и с отсрочкой платежа отгружаем только клиентам с позитивной кредитной историей. В результате дебиторку мы получаем вовремя. Мне представляется важным обязательно разграничивать правильные и неправильные результаты в каждом подразделении компании. К сожалению, по моему опыту, это мало кто делает. В итоге, конечно, люди добиваются результатов, но не с самыми хорошими последствиями. Применительно к производству это могут быть определенные допуски по браку, которые не должны быть превышены. Применительно к отделу логистики – оптимальное соотношение срока поставки с ценой вопроса. То есть для любого подразделения мы можем разграничить правильные и неправильные результаты. Соответственно, за правильные результаты мы поощряем, за неправильные – порицаем, критикуем, даже если результаты были достигнуты быстро. Управляя сотрудником, который преимущественно ориентирован на результат, нужно стараться минимизировать точки контроля, если это позволяет его квалификация. Для человека результата оптимален и контроль по результату. Если задача слишком долгосрочная, то мы выставляем контрольные точки, соответствующие промежуточным итогам. Но именно таким образом мы это и подаем сотруднику. Есть несколько этапов проекта, и у каждого из них свой промежуточный результат, Соответственно, по ним и будет осуществляться контроль. Для сотрудников, ориентированных в большей степени на результат, очень хорошо подходят соревнования, различные конкурсы, номинации. При этом можно отметить, что если это человек, у которого преобладает внешняя референция, то это будут соревнования с другими, всяческие публичные поощрения, награждения. Если же у сотрудника преобладает внутренняя референция, ему подойдут соревнования с самим собой. Во многих компаниях даже существует такая номинация, когда по итогам года награждают не только лучших по результатам сотрудников, но и сотрудников с максимальным прогрессом по отношению к самому себе в прошлом году. Это могут быть показатели производства, продаж, показатели эффективности рекрутинга, чего угодно, но суть в том, что человек соревнуется с самим собой, а не с другими. Людей результата обязательно стоит более внимательно контролировать по части соблюдения технологий, так как выше риски нарушений. И стоит ставить цели-вызовы, которые должны быть достижимыми, но при этом труднодостижимыми, своего рода мировыми рекордами. Преобладает ориентация на процесс. При управлении людьми процесса мы столкнемся с совершенно другой ситуацией. Это сотрудники, которые будут склонны тщательно соблюдать процессы, они внимательны к деталям, могут быть инициативны и предлагать различные улучшения процессов. Но есть определенная опасность, что если человеку очень нравится сам процесс, он может зависать в нем, не особенно задумываясь, каковы будут результаты. Применительно к продажам, например, классификация клиентов не с точки зрения их потенциальности и продуктивности, а с точки зрения того, с кем приятно и интересно общаться. Инициатива у таких людей может быть не всегда ориентирована на результат. Они могут привносить лишнее, что только снижает эффективность процессов. В связи с этим нам очень важно контролировать, чтобы человек процесса не зависал в процессе, если это не влияет на качество достижения результата. При проявлении инициативы людьми процесса стоит всегда задавать вопрос: как это скажется на целях бизнеса? Для процессных подразделений обязательно нужны KPI, ключевые показатели продуктивности и производительности. Очень четкие сроки дедлайна, желательно с запасом времени, так как люди процесса могут затягивать выполнение каких-либо задач. С помощью показателей продуктивности и четких сроков, а также вопросов, зачем нужна такая длительность процесса или такая инициатива, мы сможем компенсировать зоны риска, сохраняя сильные стороны сотрудников. Когда мы ставим задачу перед человеком процесса, нам стоит начинать с истоков, то есть с самого начала подробно описывать, как должен быть выполнен процесс. В зависимости от типа референции, мы можем либо сперва спросить сотрудника, как он видит этот процесс, либо при доминанте внешней референции мы начнем сами детально его инструктировать. Тем не менее, при этом нам нужно обязательно сконцентрировать внимание на сроках, дедлайнах и на том, по каким показателям будет оцениваться его продуктивность. Для людей процесса наиболее эффективен и комфортен тщательный и подробный контроль. Вряд ли мы решим следить за всем процессом, это получится слишком затратно по времени. Однако контрольных точек желательно вводить побольше, избегая ситуации контроля только по результату. Применяя все эти технологии, мы можем более эффективно управлять как людьми с доминантой метапрограммы «Результат», так и с людьми с доминантой метапрограммы «Процесс». Стоит учитывать, что во многих случаях очень хорошо делать рабочие связки, систему напарников, когда главный в команде больше ориентирован на результат, а его зам-помощник — процессник. Таким образом, мы будем получать одновременные хорошие результаты и соблюдение технологий, и внимание к деталям.